264. Гуру. Сказано: рукой и ногой человеческой. Великий переход от века мрака к веку света будет отмечен разделением человечества на сторонников мира, сотрудничества и света, и сторонников войны, разрушения и насилия. Первым суждена полная победа, вторым поражение и уход с исторической сцены. А сознательным служителем тьмы и делателем зла – Сатурн. Необходимо пробуждение всех участников и строителей нового мира к пониманию значения происходящей борьбы между силами строительства и силами разрушения. Понявшие примкнут к стану света и будут иметь победу.